Помоги мне дойти, мой Господь, до отчизны, и увидеть Тебя в вечном царстве Отца, где царит Божий мир, счастье, радость, блаженство пред престолом Отца. В небесах у Христа, где царит Божий мир, счастье, радость, блаженство пред престолом Отца. В небесах у Христа, как желает душа той небесной отрады, свой покой там найти, средь небесной тиши, где скитаньем конец и стенаньем томленьем нам дарует Отец вечный небо венец, где скитаньем конец и стенаньем томленьем нам дарует Отец вечный небо венец. О Господь мой благой, я Тебя умоляю, силы свыше пошли путь пройти до конца, чтоб однажды войти в дверь родимой отчизны, где желанный приют для Тебя и меня. Чтоб однажды войти в дверь родимой отчизны, где желанный приют для Тебя и меня. Пусть надежда Твоя никогда не угаснет, будешь Богом храним Ты всегда и везде. Не оставит Тебя никогда, Его милость, любовь будет вечно Твоя. Не оставит Тебя никогда, не покинет. Его милость, любовь будет вечно Твоя.